связи с этим секторы 83, 84 и 87 объявляются закрытыми для навигации до особого сообщения. Передаем состав облака, полученный нами непосредственно с баллистических зондов Фобоса. По последним данным, облако состоит из микрометеоритов класса XXWZ. «Хорошо, что это нас не касается», — заметил пилот. «Я только что позавтракал. Представляете, каково сейчас было бы давать полный ход?» «Сколько мы делаем?» — спросил, вставая, Пиркс. «Больше 50». «Да, неплохо», — буркнул Пиркс. Он проверил курс, записи уранографов, величину утечки. Она держалась на одном уровне и пошел в кают-компанию. Там уже сидели оба офицера. Пиркс ждал, не заговорит ли кто-нибудь о ночных стуках, но разговор все время вертелся вокруг тиража лотереи, которого с нетерпением дожидался Симс. Он рассказывал о коллегах и знакомых, которым посчастливилось выиграть. Позавтракав, Пиркс направился в навигаторскую, чтобы вычертить пройденный отрезок пути. Но вскоре он воткнул циркуль в доску, вытащил из ящика судовой журнал и отыскал состав последнего экипажа Кориолана. Офицеры Вайн и Пратт, пилоты Нолан и Поттер, механик Симон. Пиркс сосредоточенно вглядывался в размашистый почерк командира. Потом бросил журнал в ящик, закончил чертеж и, захватив рулон, отправился в рубку. Через полчаса он точно рассчитал время прибытия на Марс. На обратном пути заглянул через дверное стекло в кают-компанию. Офицеры играли в шахматы, фельдшер сидел у телевизора с электрогрелкой на животе. Пиркс заперся в каюте и просмотрел радиограммы, взятые у пилота. Он и не заметил, как его сморил сон. Несколько раз ему казалось сквозь дремоту, будто двигатели начинают тянуть, и он силился проснуться, но не просыпался, а лишь видел во сне, как встает, идет в рубку, находит ее пустой, и в поисках кого-нибудь из команды начинает плутать по лабиринту черных, как уголь, кормовых коридоров. Очнулся Пиркс за столом, весь в поту, злой, потому что понимал, какая ему предстоит ночь после стольких часов дневного сна. Когда под вечер пилот включил двигатели, он воспользовался этим и принял горячую ванну. Освежившись, пошел в кают-компанию, выпил приготовленный радиотехником кофе и по телефону спросил вахтенного о температуре реактора. Она приближалась к 1000 градусов, но все не могла перевалить за критическую. Около 10 его вызвала рубка. Они пролетали мимо какого-то корабля, который спрашивал, нет ли у них врача. Пиркс, узнав, что речь идет об остром приступе аппендицита, счел за благо не предлагать своего медика, тем более, что за ними в каких-нибудь 3 миллионах километров шел большой пассажирский корабль, выразивший готовность застопорить ход и выслать врача. Так вяло, без происшествий, прошел весь день. В 11 белый свет на всех палубах, за исключением рубки и камеры реактора, сменился тлением голубоватых ночных ламп. В кают-компании чуть не до полуночи горела лампочка над шахматной доской. Там сидел Симс и играл сам с собой. Пиркс пошел еще проверить температуру в донных трюмах и по дороге наткнулся на возвращавшегося от реактора Бомана. Инженер был настроен, в общем, неплохо. Утечка не возрастала, а охлаждение работало вполне исправно. Инженер попрощался и оставил Пиркса в пустом холодном коридоре. Слабая струя воздуха тянулась вверх, остатки пропыленной паутины, окружавшие вентиляционные окна, беззвучно трепетали. Пиркс долго ходил по высокому, как церковные своды, коридору между главными трюмами. Двигатели смолкли за несколько минут до полуночи. С разных концов корабля до него долетали резкие, приглушенные, всеудаляющиеся и слабеющие звуки. Это незакрепленные предметы, продолжая двигаться, с ускорением ударялись о стены, потолки, полы. Эхо этих ударов, которые наполнили словно вдруг оживший корабль, еще мгновение дрожало в воздухе, потом угасло, и снова наступила тишина, подчеркнутая мерным шумом вентиляторов. Пиркс вспомнил, что ящик стола в навигаторской покоробился и в поисках стамески спустился по длинному узкому, как кишка, коридору между трюмом левого борта и кабельным туннелем на склад, пожалуй, самое пыльное место на корабле. Вдобавок пыль, в которой он утонул с головы, не оседала, и он полузадохшийся ощупью едва добрался до выхода. Пиркс был уже почти в самом центре корабля, когда в коридоре раздались шаги. Тяжести не было, так что идти мог только автомат. Действительно, звонким шагам сопутствовало хлопанье прилипающих к полу магнитных присосок. Пиркс подождал, пока в проходе не появился черный на фоне далеких ламп силуэт. Терминус шел, неуверенно раскачиваясь и широко размахивая руками. «Эй, Терминус!» — крикнул Пиркс, выходя из тени. «Слушаю». Тяжелая фигура остановилась. Корпус по инерции наклонился вперед, качнулся и медленно вернулся в вертикальное положение. «Что ты тут делаешь?» «Мыши!» — ответил голос из-за грудного щита, и казалось, что из кольчатого панциря говорит охрипший карлик. «Мыши спят неспокойно, просыпаются, бегают, хотят пить. Если хотят пить, им надо дать воды. Мыши много пьют, когда высокая температура». «А ты что делаешь?» — спросил Пиркс. «Высокая температура. Хожу. Всегда хожу, если высокая температура. Воду мышам. Если выпьют и уснут, хорошо. Часто случались ошибки из-за высокой температуры. Наблюдаю. Выхожу, возвращаюсь к реактору». «Воду мышам. Ты несешь воду мышам?» — спросил Пиркс. «Да, Терминус. А где вода?» Автомат еще дважды повторил «высокая температура», и все казалось, что в нем спрятан человек, потому что Терминус в недоумении стал быстро и как-то беспомощно подносить руки глазам, объективы которых задвигались в глазницах, уставившись на железные ладони. Потом он проговорил: «Нет воды, Терминус». «Ну а где же она?» — настаивал Пиркс. Прищурившись, он наблюдал за возвышающимся над ним роботом, который издал несколько нечленораздельных звуков и неожиданно изрек басом: «Забыл!» Пиркс растерялся. Так беспомощно это прозвучало. С минуты, наверное, он глядел на слегка покачивающийся железный корпус. «Забыл? Да? Иди к реактору. Возвращайся. Слышишь?» «Слушаю». Терминус заскрежетал, сделал разворот на месте и стал удаляться тем же слишком твердым, одеревенелым, будто старческим шагом. На повороте он споткнулся, тяжело взмахнул руками, восстановил равновесие и исчез в боковом проходе. Еще какое-то время слышалось эхо его шагов. Пиркс хотел было вернуться к себе, потом раздумал и, бесшумно плывя над полом, добрался до шестого вентиляционного. Передвижение по колодцам было запрещено даже при выключенных двигателях, но он пренебрег запретом. Сильно оттолкнулся от ограждения и за 10 секунд пролетел 7 этажей, которые отделяли середину корабля от кормы. В камеру реактора он не вошел. В стене примерно посередине виднелся длинный засов. Пиркс подплыл к нему, открыл узкие дверцы. За дверцами было вделанное в сталь прямоугольное оконце из свинцового стекла, образующее заднюю стенку клеток с мышами. Благодаря этому можно было наблюдать за ними, не входя в камеру. За стеклом он увидел грязные, пустые донца клеток. Дальше, за проволочными сетками в глубине камеры, поблескивал в свете высокоукрепленные лампы, облитый водой корпус робота. Автомат почти горизонтально висел в воздухе, лениво двигая руками. Весь его панцирь был покрыт белыми мышами. Они рысой бегали по наплечьям, по грудному щиту, скапливались там, где в углублениях членистого живота большими каплями собралась вода. Мыши слизывали ее, подскакивали, взлетали в воздух. Терминус ловил их, они скользили между его железными пальцами, и хвостики причудливо закручивались. Картина была такая странная, такая комичная, что Пирксу стало смешно. Мистер Минос тем временем совал пойманных мышей в клетку. Его металлическое лицо совсем приблизилось к глазам Пиркса, но робот, по-видимому, не заметил его. Еще 2-3 мышки летали по воздуху. Терминус поймал их и запер клетку, и исчез из поля зрения Пиркса. Только его гигантская тень, словно зацепившись за муфту главного трубопровода, размазанным крестом, легла на бетон реактора.